Они подорвана целая семья вместе с домом. Сбросив пиджак и сумку прямо у порога, девушка быстро поднялась в кабинет. Полицейские уже ушли, но комната по-прежнему хранила присутствие посторонних. Дрожащими руками она открыла сейф и внимательно осмотрела каждый футляр. Все украшения, как и следовало ожидать, оказались на месте. Соня уже собралась вернуть на место и сапфировый гарнитур, как резкий телефонный звонок заставил ее буквально подпрыгнуть. Дрожащей рукой она сняла трубку. «Дом Либерманов. Соня, здравствуй, это Даша Кунцева. Ты меня помнишь?» «Привет, рыжая», — девушка сразу ее узнала. «Ты плачешь?» «Лева умер», — всхлипнула она. «Я знаю. Мне очень жаль». «Ты знаешь?» Соня от удивления моментально перестала плакать. «Но откуда?» «Да, тут такое творится. Во-первых, пару дней назад в самом центре Праги была отравлена небезызвестная тебе Лунина. Якобы самоубийство. Ты можешь представить Лунину, убивающую себя?» «Я не знаю», — пробормотала девушка и тут же переспросила. «А ты-то откуда знаешь?» Она позвонила мне и сообщила о своем приезде. «Ты живешь в Праге?» — вскрикнула Соня. Даша удивила ее реакция. «Что в этом особенного? Ты тоже сейчас не прогуливаешься по бульварам Москвы?» «Подожди, ты встречалась с ней?» «Нет, а что?» «Проклятие!» — еле слышно выдохнула Соня. «А полиция уже об этом знает?» «Конечно, меня допрашивали. А что?» — настойчиво переспросила Даша. «Послушай, они спрашивали обо мне?» «Так, в общих чертах. Ты можешь объяснить, что происходит?» Некоторое время из трубки не раздавалось ни звука. Наконец, когда Соня заговорила, голос ее немного дрожал. «Рыжая, я попала в неприятную историю. Помоги мне, не рассказывай пока ни обо мне, ни о Леве. По крайней мере, пару дней. Мне нужно время». В душе молодой женщины зашевелились нехорошие предчувствия. «Но почему? Ты как-то причастна к этому?» «Нет, конечно. Просто я совершила невероятную глупость». «Какую?» «Такую», — в голосе собеседницы послышалась ярость. «Я сваляла невероятного дурака из-за одного толстого индюка. Теперь и его потеряю, проклятие. Перестань чертыхаться и расскажи по порядку». Соня опять тихонько застонала. «Если бы я знала, где он, этот порядок. Короче, один человек, мужчина, пригласил меня на свадьбу». «На свою? Иди к черту. Разумеется, нет. Мне этот человек нравится. И я, как ты понимаешь, захотела произвести на него сногсшибательное впечатление. И вместо того, чтобы просто поехать с ним на свадьбу его брата, вернулась из университетского городка домой, чтобы взять у родителей на прокат кое-какие украшения. Пока возилась с сейфом, откуда ни возьмись, вернулся Лева. Не один, с каким-то своим знакомым. Ума не приложу, где он его нашел. Я умнее ничего не придумала, как спрятаться в шкаф и переждать. Можешь себе представить мое состояние, когда я услышала, как братец поет серенады этой суке. Извини, ни с того ни с сего собрался передать ей в Москву письмо и деньги, да еще каких-то родственников искать в Швейцарии. Можешь себе это представить?» Даша вздохнула и потерла лоб. «И что было дальше?» Сонин голос звучал устало. Они немного посидели, минут 20, полчаса максимум. И тот знакомый-незнакомый засобирался, торопился на самолет. Когда все стихло, Я вылезла и написала Леве записку, мол, звонила Ирка,